В 1876 году у Катюля Мандеса в его квартире на улице Брюссель Ги познакомился с Гюйсмансом и Леоном Энником. Гюйсманс был уже в ту пору другом Анри Сиары, а Мопассан – другом Алексиса, который рассказывает следующее. «Однажды в четверг вечером все впятером дружной гурьбой мы отправились к Золя. С тех пор каждый четверг мы являлись к нему. Итак, Золя принимал их каждый четверг. Однажды вечером молодежь решила в свою очередь пригласить его отужинать в их забегаловке». Гюйсманс остроумно писал об этих веселых ужинах. «Мы встречались в отвратительной дешевой столовке на Монмартре, где кормили недоваренной тухлятиной и поили ужасным дешевым кислым вином. Мопассан был душою этих пиршеств. Всегда сердечный, доброжелательный, он привносил свое веселье, добродушие, с видом напускного наплевательства ко всем и ко всему рассказывал смешные истории. Золя, взыскательный гурман, скорчил гримасу, и тогда они решили позволить себе поужинать у Траппа. 18 апреля в «République de Lettre» были опубликованы отчет об обеде и меню, столь же неправдоподобное, сколь и литературное. Суп-пюре Бовари, таймень а-ля девка Элиза, пулярка с трюфелями а-ля святой Антоний, артишоки «Простая душа», парше «Натуралист», вино «Купо», ликеры из западни. Иронизируя, хроникер продолжал: «Господин Гюстав Флобер, у которого имеются еще и другие ученики, отмечает отсутствие угря по-кастильски и голубей а-ля Саламбо. Это было очень тонко подмечено, так как у Траппа Золя оттеснил Флобера на задний план. Кто же являлся инициатором этой литературной и гастрономической операции? Только Мопассан способен был уговорить Флобера, не любившего в одинаковой степени натурализм, реализм и романтизм, принять это приглашение. А когда Флобер согласился, то Золя уже не смог отказаться. Впрочем, он и так, вероятно, согласился бы, только за тем, чтобы доставить удовольствие Алексису. На этом обеде, который сегодня носил бы название пресс-конференции, Флобер и Гонкур были звездами второй величины. Это был поистине бенефис Золя и молодежи из его банды. Кто вел протокол заседания? Разумеется, Эдмон де Гонкур. Возвратившись к себе, этот согбенный писарь занес в дневник: «Понедельник, 16 апреля. Сегодня вечером Гюйсманс, Сиар, Энник, Поль Алексис, Октав Мирбо, Ги де Мопассан, молодежь, последователи реалистической и натуралистической школ, нас короновала, Флобера, Золя и меня, короновала официально трех мастеров современности на одном из самых дружеских и веселых обедов. Вот она, новая плеяда, возникающая на наших глазах». В литературной жизни, как и на водах Сены, Мопассан умеет управлять своей лодкой. Он лавирует. Он не более чем Флобер любит слово «натуралист», которое Золя пустил в жизнь, как выпускают джинна из бутылки. Слишком слабый, чтобы карабкаться одному, он не хочет быть растоптанным натуралистической когортой. С другой стороны, он не желает быть политически скомпрометированным. Зарождающийся натурализм принадлежит к левому течению, а министерство, в котором он еще служит, к правому. Нюх его не обманывает. Связь с натурализмом явится истинной причиной дела Этампа. Наконец, у него слишком сильно развито чувство собственного достоинства, чтобы согласиться долго называться «один из господ Золя». Взаимоотношения Мопассана и Золя всегда будут носить двойственный характер. Опираясь, сколько будет возможно, на учителя из Медана на заре своей карьеры, Мопассан отбросит, как только сможет, этот стесняющий его костыль. уже 17 января 1877 года в письме к Полю Алексису он определил одновременно и свое восхищение, и свои опасения. В настоящее время Золя – великолепная, блестящая и необходимая личность. Но его манера есть только одно из проявлений, а не вся сумма искусства. Зачем ограничивать себя? Натурализм так же узок, как и романтизм.